С полчаса прошло, как я в слезах на молитве стоял, и была уже поздняя ночь, часов около 12. Вдруг смотрю, отворяется дверь, и он входит снова. Я изумился. «Где же вы были?» — спрашиваю его. «Я, — говорит, — я, кажется, что-то забыл. Платок, кажется. Ну, хоть ничего не забыл, дайте присесть-то». Сел на стул. Я стою над ним. «Сядьте, — говорит, — и вы». Я сел. Просидели минуты с две. Смотрит на меня пристально. И вдруг усмехнулся. Запомнил я это. Затем встал. Крепко обнял меня и поцеловал. «Попомни, — говорит, — как я к тебе в другой раз приходил. Слышишь? Попомни это. В первый раз мне ты сказал». И ушел. «Завтра, — подумал я. Так оно и сбылось. И не знал я всей вечер, что на завтра как раз приходится день рождения его. Сам я в последние дни никуда не выходил, а потому и узнать не мог ни от кого. В этот же день у него каждогодно бывало большое собрание. Съезжался весь город. Съехались и теперь. И вот после обеденной трапезы выходит он на середину, а в руках бумага, форменное донесение по начальству. А так как начальство его было тут же, то тут же и прочел бумагу вслух всем собравшимся, а в ней полное описание всего преступления во всей подробности. «Как изверга себя извергаю из среды людей, Бог посетил меня, — заключил бумагу, — пострадать хочу». Тут же вынес и положил на стол все, чем мнил доказать свое преступление и что 14 лет сохранял. Золотые вещи убитой, которые похитил, думая отвлечь от себя подозрения, медальоны, крест ее, снятый с шеи, в медальоне портрет ее жениха, записную книжку и, наконец, два письма. Письмо жениха ее к ней с извещением о скором прибытии и ответ ее на сие письмо, который начала и не дописала. Оставила на столе, чтобы завтра отослать на почту. Оба письма захватил он с собою. Для чего? Для чего потом сохранял 14 лет, вместо того, чтобы истребить, как улики? И вот что же случилось. Все пришли в удивление и в ужас. И никто не захотел поверить, хотя все выслушали с чрезвычайным любопытством, но как от больного. А несколько дней спустя уже совсем решено было во всех домах и приговорено, что несчастный человек помешался. Начальство и суд не могли не дать хода делу, но приостановились и они, хотя представленные вещи и письма и заставили размышлять, но решено было и тут, что если сии документы оказались бы верными, то все же окончательное обвинение не могло бы быть произнесено на основании только сих документов. Да и вещи все он мог иметь от нее самой, как знакомые ее и по доверенности. Слышал я, впрочем, что подлинность вещей была потом проверена через многих знакомых и родных убитой, и что сомнений в том не было. Но делу сему опять не суждено было завершиться. Дней через пять все узнали, что страдалец заболел и что опасаются за жизнь его. Какою болезнью он заболел, не могу объяснить. Говорили, что расстройством сердцебиения, но известно стало, что совет докторов по настоянию супруги его свидетельствовал и душевное его состояние. и что вынесли заключение, что помешательство уже есть. Я ничего не выдал, хотя и бросились расспрашивать меня, но когда пожелал его навестить, то долго мне возбраняли, главное, супруга его. «Это вы, — говорит мне, — его расстроили. Он и прежде был мрачен, а в последний год все замечали в нем необыкновенное волнение и странные поступки».